Глава 26. Оставив Селивана ждать нас на улице, мы с дядюшкой вошли в дом купца Жлобина. Прилизанный слуга провел нас в кабинет, недовольно морща лицо, словно от нас дурно пахло. «Прошу», — он открыл передо мной дверь, презрительно ухмыляясь, — «мадама». «Нет, нужно обязательно привести его в чувство. Хамить себе я не позволю, особенно таким ущербным, как этот». «Благодарю, козлина», — прошептала я, улыбаясь ему. «Мне говорили, что такую гримасу могли воспроизвести только два человека — я и Александр Карелин, трехкратный чемпион по греко-римской борьбе. Его фото, сделанное во время поединка, напугало иностранцев. Его даже прокомментировал американский борец Генри Сихуда. Это убийца убийц». Перед тем, как переступить порог кабинета, я со всей дури, на которую была способна, наступила слуге на ногу, впечатывая в нее каблук с невероятным наслаждением. Он покраснел, надулся, как жаба, но крик сдержал, выпучив на меня водянистые глазки. «Еще раз пискнешь в мою сторону что-то. Размажу так, что с пола тряпкой собирать будут, понял?» — сказала я, легонько ударив его сумкой по причинному месту. «Вот так». А в кабинете нас уже ждали. Купец сидел за столом, а его отпрыск вальяжно раскинулся на диване, поигрывая часами на длинной цепочке. При моем появлении молодой Жлобин сразу оживился. Его масляный взгляд оценивающе скользнул по мне, словно он размышлял, на что я сгожусь. Бррр, какой неприятный тип. «Ну, я слушаю вас, Тимофей Яковлевич». Купец даже не поднялся со своего места. Его ноги в начищенных сапогах лежали на столе, что явно говорило о неуважении к нам. «Неужто деньги принес? «Да, мы принесли деньги». Вместо дядюшки ответила я, доставая из сумочки то, что с таким трудом оторвала от своей семьи. «Закладную давайте». Жлобин долго смотрел на меня, и я видела в его глазах злость. Видимо, он ожидал совсем не этого. Да и мои вчерашние слова, скорее всего, не принял на веру. «Занятная история получается». Он поднялся и подошел к нам, заложив руки за спину. «И где же вы деньги-то раздобыли, а?» «Где взяли, там уже нет. Так что там с закладной?» Я тоже не сводила с него взгляда. Он моргнул первый. «Ха! Еще никто не мог пересмотреть меня. Соперницы теряться начинали, когда я буравила их своим коронным». «А ты непроста, ой, непроста!» Василий Гаврилович навис надо мной, будто скала. «Вот только запомни, голуба, ежели так и будешь норов свой показывать, поломают ведь. Как тростинку сомнут. Квакнуть не успеешь». «А вы меня не пугайте», — процедила я прямо ему в лицо. «Закладную давайте, иначе в суд пойдем. Там разбираться станем». Я не знала, как тут решаются подобные дела, но суд-то должен быть. И где это видано, чтобы по закладным деньги не принимали? Жлобин еще раз окинул меня пристальным взглядом, словно предупреждая о том, что я пожалею, и пошел к столу. Когда он протянул мне закладную, я швырнула деньги на стол. «Можете не пересчитывать. Я людей не привыкла обманывать. Там ровно 100 рублей». Тимофей Яковлевич, молчавший все это время, вдруг тоже раздухарился. «Нет у нас такой манеры людям врать. Честные мы. Заберите долг, Василий Гаврилович». «Да заткнись ты, пьянь подзаборная». Жлобин замахнулся, собираясь отвесить дядюшке оплеуху. «О нет, еще чего не хватало. Может, он и пьянь, да только пьянь наша, и бить могла его только я, и только в воспитательных целях». Я дернула Тимофея Яковлевича на себя, и купец, схватив пустоту, подался вперед. Если бы не шкаф, Василий Гаврилович точно рухнул бы на пол. «Всего доброго, не хворайте». Не став дожидаться реакции Жлобина, я потащила Яковлевича к двери, понимая, что нажила себе лютого врага. Но разве можно было позволить унизить пожилого человека, каким бы он ни был? Прилизанный слуга отскочил в сторону, как только мы вышли в коридор, а потом похромал за нами на приличном расстоянии. Оказавшись на улице, дядюшка вдруг остановил меня. «Спасибо тебе, что не дала позору приключиться. Срам-то какой!» «И не дам никогда», — ответила я, чувствуя, что между нами протянулась еще не ниточка, но уже паутинка доверия. «Все хорошо?» Селиван посмотрел на слугу, который таращился на нас в дверную щель. «Чего он рожу прячет?» «Кто знает», — засмеялась я, ощущая прилив сил. «Пора начинать новую жизнь». «Вот это да!» Борис изумленно покачал головой. «Вот это девка! Огонь! Красотой да статью Господь обделил, а норов, как у кобылы необъезженной». «Чего это ты восхищаться удумал? Дрянь какая!» — прошипел Жлобин, возвращаясь за стол. «Ох и дрянь! Совсем сдурела!» «Так нужно ей место указать», — сказал Борис, задумчиво глядя в окно на удаляющуюся девушку. «Может, мне ею заняться, а, батюшка? Как думаешь? По-другому в моих руках запоет». «На черта она тебе сдалась», — недовольно произнес купец. «Неужто взяла чем-то? Уж лучше я по-своему с ней разберусь, чтобы знала, как с уважаемыми людьми разговаривать». «Успеешь и ты. Позволь мне осрамить ее для пущего эффекта», — засмеялся молодой человек, потирая потные ладони. «Сломать девку надобно. Опустить туда, откуда уже ходу нет». «Ну, делай, раз тебе так приспичило», — отмахнулся от сына Василий Гаврилович. «Я бы ее гадину совсем сосвету сжил. Тьфу ты, думать о ней тошно». «А что там говорят, будто Сергей из-за границ вернулся?» — сменил тему Борис. «Минадора теперь по 100 раз на дню променад устраивает, чтобы на глаза ему попасться. Наряды меняет, пудры покупает». «Вернулся», — подтвердил Жлобин. «Иван Иванович приглашает нас к ужину завтра. Пойдем к дорогому соседу, уважим. Может, глядишь, чего и срастется у Сергея с Минадорой. Дело молодое. Да и доходы у Фролова наравне с моими, а то и больше. Нам бы объединиться в одну семью, тогда такие дела можно воротить». «Захочет ли Сергей нашу Минадору? Он, небось, привык к заграничным барышням, а своих девиц считает клушами», — развеселился Борис. «Разобьет сестре сердце, все подушки слезами зальет душа наша». «У Минадоры самые лучшие наряды, драгоценности не счесть, одного жемчуга с 10 нитей», — возмутился Василий Гаврилович. «Такую невесту еще поискать надобно. А ты говоришь, девки заграничные». «Ничего, поговорим с Иваном Ивановичем, обсудим». Мы шли по людной улице, и я наслаждалась прекрасной погодой. Жизнь заиграла совершенно другими красками. Меня не пугали трудности, я была готова принять вызов. Получив закладную на парикмахерскую, я смогу заниматься ею, не переживая, что Тимофею Яковлевичу взбредет в голову выгнать меня или запретить вести дела. Мои мысли прервал толчок в плечо, от которого я чуть не упала, вовремя схватившись за фонарный столб. «Прошу прощения, я не сильно ушиб вас». Я хотела уже сказать пару ласковых, но сдержалась, увидев перед собой приветливое мужское лицо. Молодой человек придержал меня за локоть, помогая выпрямиться. «О, нет, ничего страшного, со мной все в порядке. Мне очень неловко, позвольте проводить вас». Мужчина смотрел на меня голубыми глазами и улыбался. Он был высоким, немного худощавым, со светлыми, красиво уложенными волосами. «Ах да, разрешите представиться, Фролов Сергей Иванович». «Волкова Елена Федоровна». Я протянула ему руку, и он удивленно посмотрел на нее, но все-таки легко пожал. «Будем знакомы». «Какая вы необычная». Он улыбнулся. «Так вы позволите сопроводить вас?» «У меня уже есть сопровождающие», — ответила я, кивая на стоящих рядом мужчин. «Селиван и мой дядюшка Тимофей Яковлевич». «Рад знакомству». Молодой человек поклонился мне. «Тогда я буду надеяться на еще одну встречу, Елена Федоровна». «А вы приходите в нашу парикмахерскую», — встрял в разговор дядюшка. «Она недалеко, за углом. Останетесь довольны, я вам точно говорю». «Благодарю, обязательно загляну», — вежливо ответил Сергей, не сводя с меня взгляда. «До свидания, Елена Федоровна». «Всего хорошего». Я незаметно показала Яковлевичу кулак. «Кто за язык тянул?»